За рекою делают шоколад, рассказывает Сергей Гондлевский. Стихи 92 года в 5 частях. За рекою делают шоколад, на реке начинается ледоход. И мы ждем от реки, но пока не идет ни троллейбус, но призрак его пустой. Свет безлюдный, бесплотный, летящий вперед под моторовой и под грохот рекламных лад. Нам не холодно, жди себе, стой. Небо синее и фонари горят. Каждой новой минуты, как призрака ждать, для него одного наводить марафет, пудрить светом лицо, плохо держится свет. А без этого грима ты неотличим не от множества лиц, но от прожитых лет, словно звезды далеких и легких, как дым. Но от сладкого дыма, от славы небес, как от книги, на миг подыми заглядевшиеся глаза. Как звезда не сияй, как завод не дыми, у всего есть край, золотой ли обрез или облако-полоса. Отвернувшись от свадеб чужих и могил, не дождавшись развязки, я встал и увидел огромную комнату, зал, стены, Москву и спросил, где тот свет, что страницы всегда освещал? Где тот ветер, что их шевелил? Поздно спрашивать. Каждый бывал освещен и распахнут на правильном сне для расширенных точно зеницы минут, невредимых, как дым или сон. Прилетают, блестят, обещания берут. Помни, помни, прощай обо мне. Объяснить, чем именно мне нравится это стихотворение, совсем непросто. Потому что лирика как раз и занята такими труднообъяснимыми состояниями души. Но я попробую. Я жил в тех местах. Это где Якиманка переходит в Малый Каменный мост, потом по левую руку дом на набережной и далее Большой Каменный мост. Не самое уютное место в Москве, но вполне представительное, сталинское. У Дашевского щемящую казенную атмосферу округи подчеркивает детская логика ориентации на местности. За рекою делают шоколад. Там свидетельствую, как человек, живший в тех краях, действительно пахнет конфетами. А следующая строка «На реке начинается ледоход» усугубляет детскую интонацию, потому что на неискушенный детский слух оба слова «шоколад» и «ледоход» кажутся созвучными и одинаково устроенными. Время года, вероятно, конец марта, начало апреля. Ветрено, грохот рекламных лад. Синее-синее небо, но электричество уже зажжено. И вхолостую промахивают мимо остановки пустые, насквозь прозрачные троллейбусы, едущие в парк. Троллейбусы-призраки. Для многих эта пора года и суток связана с особой тревожной свободой, граничащей одновременно со счастьем и с неприкаянностью. Во втором фрагменте «Призрак троллейбуса» мы не можем делать вид, что мы не вспомним трамвай Гумилева или полночный троллейбус Куджавы. Так вот, призрак троллейбуса превращается вообще в призрак, к появлению которого, сильно волнуюсь, готовит себя герой, сравнивая свое прошлое с дымом. А уже в третьей части цикла дым прошлого оборачивается и сладким дымом кондитерской фабрики. Она известна даже тем, кто, не, в отличие от меня, не знает этих мест. Она может быть известна публике по замечательному роману Юрия Трифонова «Дом на набережной». И одновременно это сладкий дым Отечества, который известен и по школьной программе, по Грибоедову и по Державину. Но вообще это образ с древней историей, уходящей в античность. И коль скоро автор переходит на территорию книжного знания, то здесь более чем уместно упоминание книги как главного символа культуры. Вообще Дашевский был человек фаустовской образованности. Так что финал этой строфы, где герой осознает, что так или иначе вышел на какой-то очень важный для него жизненный рубеж и иллюстрирует свое самочувствие двумя образами – книжного обреза и края небес, то есть и реальная жизнь, и так называемая книжная жизнь на равных входит в состав душевного, ну, не знаю, облика, что ли, нашего лирического героя. И поэтому четвертый фрагмент, следующий, тон стихотворения приобретает одическую серьезность и торжественность. Если начиналось все с такого чистого инфантильного тона «За рекою делают шоколад», то теперь вступает другая тональность. Речь не мальчика, но мужа. Он уже не спрашивает, а вопрошает и отдает дань вечной теме элегической поэзии. Где она, утраченная полнота жизни, придававшая смысл поэтическому труду и прочим книжным занятиям? Вот как торжественно звучат эти строки. Где тот свет, что страницы всегда освещал? Где тот ветер, что их шевелил? И, собственно, финал. Герой говорит, что поздно спохватился, что его время ушло, и расстается в самом широком смысле. Не с кем-то и не с чем-то, а вообще расстается и вообще просит помнить его. Кое-что в этом стихотворении ускользает от моего понимания, и я совсем не хочу насильственно привносить сюда какой-то свой смысл. Но несмотря на некоторые темноты, вот это драгоценное для многих, если не для всех, переживание ранней весны, молодости, горькой свободы и какого-то безутешного счастья передается и мне. Спасибо автору. За рекою делают шоколад. На реке начинается ледоход, и мы ждем от реки, но пока не идет ни троллейбус, но призрак его пустой, свет безлюдный, бесплотный, летящий вперед под моторовой и под грохот рекламных лад. Нам не холодно, жди себе, стой, небо синее и фонари горят. Каждой новой минуты, как призрака ждать, для него одного наводить марафет, пудрить светом лицо, плохо держится свет. А без этого грима ты неотличим не от множества лиц, но от прожитых лет, словно звезды далеких и легких, как дым. Но от сладкого дыма, от славы небес, как от книги на миг подыми заглядевшиеся глаза, как звезда не сияй, как завод не дыми, у всего есть край, золотой ли обрез или облако полоса. Отвернувшись от свадеб чужих и могил, не дождавшись развязки, я встал и увидел огромную комнату, зал, стены, Москву, и спросил: где тот свет, что страницы всегда освещал? Где тот ветер, что их шевелил? Поздно спрашивать. Каждый, бывало, освещен и распахнут на правильном сне для расширенных точно зеницы минут, невредимых, как дым или сон. Прилетают, блестят, обещания берут. Помни, прощай. Обо мне.